Глава вторая. Новый преподаватель. 3 месяца спустя. Занятие закончилось, но ученицы не спешили покидать классную комнату и выбегать в обширный холл женского крыла, чтобы немного размяться, а о чем-то приглушенно переговаривались. «И почему ты не спрашиваешь, какую новость все обсуждают?» «Что?» Я отвлеклась от сложной схемы, похожей на кружевное плетение, и сосредоточила взгляд на подруге. «У нас новый преподаватель», — вполголоса сообщила Селеста. «Все уже в курсе». «Ах, это... слухи давно ходили». Я собиралась вернуться к изучению схемы, когда подруга толкнула локтем в бок. «Давным-то давно, но теперь известно имя». «Имя?» Я нахмурилась, вынужденная вновь оторваться от сосредоточенного разглядывания тонких переплетений и без особого интереса ожидая подробностей. Хотя узнать, кого пришлют для преподавания магической защиты, было, с одной стороны, любопытно, но на перемене я надеялась разобраться в непонятных моментах схематического плетения, а после занятий отправиться с уже подготовленными вопросами к преподавательнице. Не желая, чтобы другие девушки услышали, Селеста склонилась к моему уху и выдала: «Держись за стул, иначе упадешь. Это Эсташ Тен-Лоран». «Что?» Я непроизвольно сжала пальцы, хватаясь пусть не за стол, но за столешницу. «Это шок, правда?» — спросила Селеста, пока я пыталась совладать с собой. «Не верить подруге не было причин. Недаром она приходилась роднёй нашему директору. Селеста узнавала самые горячие новости прежде остальных и всегда бежала сперва ко мне, чтобы ими поделиться». «Да». Я запнулась, отвечая, и положила руку на грудь, из которой норовило выскочить сердце. Девушка так стремилась поразить меня неожиданным известием, что всю гамму эмоций, вызванных упоминанием одного из самых известных имен страны, отнесла лишь насчет моей растерянности. «Ты поняла теперь?» Продолжала она делиться главной сенсацией. «У нас будет преподавать сам Тен-Лоран». Фамилия знатного рода прозвучала с положенным придыханием. А мне труднее было не понять, а скорее признать тот факт, что отвергший меня мужчина вскоре станет моим же учителем. «Они...» Я сглотнула, стараясь выровнять голос. И пусть изъяснялась шепотом, однако слишком боялась, что Селеста распознает панические нотки, способные навести ее на какие-то подозрения. «Они аристократы, пусть и обедневшие. Что заставило его пойти в преподаватели?» «Я слышала. Дела у рода совсем плохи, особенно после того, как Эсташ отверг кандидатуры предложенных невест». При этих словах сердце застучало как бешеное. Неужели она знает? Какой позор. Но последующие слова подруги показали, что моя тайна до сих пор оставалась только моей. «Богатейшие невесты Кенигхэма готовы все отдать, чтобы выйти за главу этого рода, а он тянет с выбором. Денег как не было, так и нет. Вот и Эсташ выбрал работу учителя». Подруга вдруг отвернулась, посмотрев в сторону отворившейся двери, а в пространстве, еще минуту назад наполненном девичьим гомоном, воцарилась необычайная тишина. Мы, как положено, подскочили со своих мест и присели в поклоне, приветствуя директора. Но только у одной и меня подкосились колени, когда вслед за ним вместо старенького, шаркающего ногами Ариса в класс вошел незнакомый мужчина. Примечание. Арис — уважительное обращение к учителю. Конец примечания. «Это он!» — отстучало сердце, и кровь прилила к голове. Несложно было догадаться, что статный и высокий молодой человек в учительской форме и есть тот самый Тен-Лоран. Мне прежде не доводилось видеть потенциального жениха в лицо или же на портрете. Просто так достать изображение хоть кого-то из членов знаменитых родов было невозможно. Реалистические образы, создаваемые с помощью современных художественных чар, позволяли практикующим магическую порчу навести ее по портрету, оставит защиту от каждого желающего досадить потомку прославленной фамилии, обошлось бы недешево. Родители располагали лишь общими сведениями. Эстаж молод, одарен родовой магией и воспитан в соответствии с аристократическими традициями. И этого оказалось достаточно. Браки в стране в большинстве своем так и заключались, по договоренности. Многие частенько прибегали к услугам свах, обладающих соответствующими магическими навыками. Ну а в случае с родом Тен-Лоран и вопроса такого не стояло. Безусловно, он вторил интуиции разум. Узкий шаг, точно ноги ступают по одной прямой линии, твердая, но не тяжелая поступь уверенного в себе человека, легкая улыбка, способная расположить собеседника с первого взгляда, плавные красивые движения и лицо. Я опустила взгляд, не рассмотрела. Чувства душили, клокотали внутри, и перед глазами встала мутная пелена. Следовало взять себя в руки, отвлечься, например, на спокойный голос нашего директора. Но неприятные мысли наскакивали друг на друга, теснились, точно головастики в крошечной банке, ехидно шептали. «А не высоко ли вы с родителями замахнулись? Ты недостаточно хороша для этого мужчины. Ничем не выдающимся, кроме денег, не обладаешь». А злость отвечала. «Неужели у древнего рода больше прав на гордость, чем у простых, но достойных людей?» Я слишком шумно втянула носом воздух, но этот звук потонул в пронесшемся по рядам учениц приглушенном вздохе. Им уже сообщили имя, и это оказалось такой неожиданностью, что девушки не смогли сдержаться. Счастливицы, кому выпала удача поступить в высшую гимназию светлейшего царима, были слишком хорошо вышкалены суровой дисциплиной элитного заведения, чтобы выдать свое удивление громкими возгласами. Однако и сохранить бесстрастие и спокойствие ни у кого не вышло. Все так и уставились в одну точку, с жадностью разглядывая защитника. Кто их хоть раз в жизни видел? Весьма узкий круг избранных. Закрытые клубы, закрытые дворцы, закрытая жизнь. А здесь целый преподаватель. Наш собственный, лишь немного отличный от привычных мужчин, чуточку другой, самую малость не совсем человек. Я ведь и сама попала под очарование этого образа. Не сейчас, а раньше, когда мечтала о свадьбе. Это как древний идол, вдруг сошедший с гравюр. Настоящая знаменитость, чье имя упоминалось лишь в светских колонках газет и респектабельных журналов. Как было не загореться идеей о браке в ожидании новых перспектив и возможностей? Да я уже представляла у собственных детей могущественную магию рода Тен-Лоран, пока меня не вернули обратно на землю. Правда, я немного успокоилась за эти 3 месяца. А сейчас весь коктейль обиды, гнева, несправедливости от рухнувших надежд, растерянности и унизительного чувства собственного ничтожества вспыхнул с новой силой. Упрямо тряхнув переполненной мыслями головой, решилась рассмотреть несостоявшегося мужа и снова вздохнула. Не шумно, а с затаенной горечью. Овальное лицо с высоким лбом и идеально ровным носом. Миндалевидные глаза, казавшиеся темно-серыми, с густыми ресницами и изогнутыми дугами бровей, четко обрисованные скулы, красивые губы и узкий подбородок. Практически совершенный образец настоящего аристократа, который можно изобразить, например, в учебнике в качестве наглядного пособия. И ведь немало парней, обучающихся в мужском крыле, пытались пригласить меня на свидание, а некоторые девчонки старательно прятали зависть. Вот бы они обрадовались, узнав о моем унижении. Начались бы смешки и сплетни за спиной, подначки, подколки и прочие обидные вещи. Этого, признаться, я до сих пор боялась. «Добрый день!» Спокойный, глубокий голос вклинился во внутренний монолог. Приятный, ласкающий слух. Есть такие голоса, что плавят волю, даже мурашки по коже, и хочется прислушиваться и прислушиваться, закрыть глаза, отдаться звучанию как музыке, не разбирая смысла слов. Благо проскочившая мысль, как бы восхитился подобным баритоном наш утонченный учитель стихосложения, вовремя вернула меня обратно в класс. Я просто наяву услышала его писклявый голосок и восторженные, витиеватые эпитеты. Ответ гимназисток прозвучал неслаженно и в явном диссонансе. Точно не я одна оказалась сражена обычным приветствием. «Хотелось бы сперва познакомиться с вами. Я буду называть ваши имена, а после прошу садиться». Уверенный, бесстрастный тон не располагал к спорам или возражениям, потому никто и не подумал забросать нового учителя вопросами. «Аделаида Деланто». Гимназистка позади меня поклонилась и села. «Роберта Диарго». Все больше девушек садилось, все меньше оставалось стоять, лишь бы не оказаться последней. От перенесенного потрясения меня еще ощутимо потряхивало. «Мариона Эста». «Это я». Как хорошо, что не воскликнула вслух и сообразила поклониться, но плохо, что замешкалась. Вместо положенного поклона и спокойного возвращения на скамью осталось стоять под изучающим взглядом мужских глаз. Даже удивительно, как все в этом человеке сочеталось непостижимо совершенным образом. И если из урока в урок нам столько твердили о хороших манерах, об умении держаться в обществе, то теперь перед глазами предстал наглядный образец. Аристократические принципы в действии, чувство собственного достоинства, внутреннее спокойствие и уверенность, безупречное самообладание, словно ничто никогда не могло вывести этого человека из равновесия, а еще добавить к этому сильную гибкую фигуру, отлично обрисованную, пусть и форменным, однако безупречно сидящим камзолом преподавателя и ровными, без единой морщинки брюками. Даже рубашка и стоячий воротничок выглядели на тон светлее белой казенной рубашки того же директора. Как нам массу раз повторяли на уроках, безупречный вкус, ухоженность и стиль можно проявить, не тратя баснословных денег на дорогие наряды и личных портных. А еще Эстаж Тен-Лоран обладал этим особым даром нравиться окружающим, не выглядеть чрезмерно манерно или вычурно, даже проговаривая обычные слова, демонстрировать уважение к собеседнику и казаться довольно сдержанным, чтобы и в жестах, и в выражении глаз не допустить излишнего бахвальства или, напротив, ненужной церемонности, но при этом сохранить между вами незримую черту. Интересно, а помнит Тен-Лоран имена несостоявшихся невест? «Можете садиться», — произнес Эстаж к моему стыду. Я совершенно забылась, продолжая стоять. А преподаватель не мог продолжить знакомство с другими ученицами. «Благодарю». Колени мелко подрагивали, и, стараясь сесть невозмутимой с достоинством, я вынуждена была опереться рукой о стол. Какое пренебрежение идеальными манерами, согласно которым девушка должна была быть подобна легкокрылой бабочке. Даже если она натерла ноги в узких туфлях, то не позволит никому заметить, будет улыбаться, и уж тем более не станет тяжело опираться о ближайшую опору. Ох, Маришка, так опростоволосится. Погрузившись в собственные мысли, сосредоточившись на изучении движений, жестов и мимики человека, который, как я полагала, жестоко оскорбил и меня, и родных, умудрилась пропустить не только уход директора, но и сам урок. Предполагалась вводная лекция, поскольку прежде магическая защита преподавалась с исторической и теоретической точки зрения, а сейчас приближалась пора практики. К ней переходили именно на четвертом курсе, но исключительно в рамках самообороны. Большего воспитанным девицам знать не полагалось. У мужчин курс велся несколько иначе. Новый преподаватель должен был рассказать о принципах магической самозащиты, своих требованиях и структуре занятий. А я все пропустила, потому что размышляла о несправедливости судьбы и сетовала на оказавшиеся правдой слухи об идеальности защитников. Что стоило Эсташу оказаться страшным или противным, вызывающим отторжение, пресекающим на корню уже позабытые сожаления о том, что не довелось носить фамилию Тен-Лоран, хотя бы из уважения к отвергнутым девушкам. И как аристократическая гордость позволила ему опуститься до преподавания. Нельзя, конечно, сравнивать воспитание будущего поколения с торговлей или сферой обслуживания, но почему судьба привела его в мою гимназию? Шел бы преподавать в иное место, и неважно, что эта школа — детище их рода. Селеста толкнула под локоть и прошипела. «Ты что сидишь? Уже колокольчик прозвонил!» Я мгновенно подскочила, опять же, слишком поспешно и суетливо, и принялась быстро собирать письменные принадлежности. Класс стремительно пустел, и я торопилась, боясь остаться последней и оказаться почти наедине с молча наблюдавшим за нами Тен-Лораном. Но лучше бы так не спешила и пошла как следует, спокойно и степенно. Когда больше всего стремишься избежать неловкой ситуации, частенько в нее попадаешь. Меня угораздило споткнуться. Зацепилась каблуком за металлическую полоску, приклеенную к ровному дощатому полу и отошедшую с края как раз рядом со столом преподавателя. Сумка слетела с плеча, содержимое оказалось на полу, а я упала на колени и не стукнулась носом, потому что успела упереться ладонями в пол. «Ой, Мариша!» — вскрикнула Селеста. «Ты в порядке?» «Да-да, в полном!» — отозвалась, быстро поднявшись с помощью подруги. Хорошо, что свидетелями еще одной неловкости было совсем мало гимназисток. Все устремились покинуть класс, чтобы всласть поболтать о новом учителе. Я подхватила Сешу под руку и потащила к двери, а, оказавшись рядом с выходом, услышала голос преподавателя. «Теа Эста, ваша сумка». Примечание. Теа — ученица, гимназистка. Вежливое обращение к девушке, обучающейся в высшем учебном заведении. Конец примечания. Густо покраснев, прерывисто вздохнула. Селеста тоже ойкнула, приметив мой последний промах, но молча выскользнула в коридор, а я повернулась и заставила себя дойти до стола. Еще большую неловкость ощутила, увидев, как Эстаж присел на корточки, чтобы собрать ученические принадлежности. Словно ему, представителю великого рода, пристало складывать в женскую сумку девичьи мелочи, среди которых, кроме ручек, карандашей и записных книжек, оказалась парочка заколок, пудреница, замысловатый гребень и засушенный цветок. Дар поэтичного поклонника, используемый в качестве закладки. Впрочем, Тен-Лоран не касался моих вещей. Он одним мановением руки отправил все предметы на место. «Возьмите, Мариона». С располагающей улыбкой сказал Эстаж, протянув сумку. «Это он умудрился запомнить меня среди 30 учениц? Или просто с той же легкостью фиксировал облик конкретного человека и ассоциировал с его именем, с какой собирал не менее десятка предметов одновременно? Так просто взял и слевитировал вещи разной массы и разного размера, не прибегая к ухищрениям вроде сложных плетений и замысловатых пассов руками». Я кивнула, принимая сумку. Вдруг он все же помнит меня как потенциальную невесту. И их всех тоже помнит, даже назовет без запинки. Прямо всю сотню назовет. Или две, или три. Глаза мужчины смотрели серьезно. А улыбка таилась в уголках губ. И выражение лица было таким, что не могло бы вызвать неловкости у собеседника. И Стаж не принялся излишне тревожиться или иным образом напоминать о неудобной ситуации, намекать на то, что я явно склонна витать в облаках и не смотреть себе под ноги. Он просто сделал вид, что ничего не произошло. Я была за это благодарна и злилась на него еще больше. Нельзя быть слишком идеальным. Это заставляет других ощущать себя неполноценными, очень нервирует и не дает расслабиться. «Большое спасибо». Благодарность прозвучала как обвинение, явившись отголоском моих мыслей. И я поспешила исправиться, пробормотав на порядок вежливее. «До свидания, Арис Лоран». Потихоньку пятясь в сторону выхода, снова зацепилась за злополучную полоску. От очередного унизительного падения уберег тот, от кого старалась поскорее сбежать. «Будьте осторожны, Теа», — вымолвил он, опуская вскинутые руки и рассеивая магию, которая помогла мне не плюхнуться позорно на мягкую точку. «Конечно, благодарю». Я наконец-то вырвалась из класса. Тен Лоран проводил задумчивым взглядом миловидную темноволосую девушку, торопливо покинувшую классную комнату. Мягкие черты лица, большие зелено-карие глаза, пышные волосы и безукоризненный внешний вид. Отшлифованная драгоценность своих родителей, которые стремились дать дочери все лучшее, включая и аристократическое образование в старейшей элитной гимназии. Тот самый род Эста, владельцы рудников, разбогатевшие после открытия свойств редкого металла. В одночасье эти люди стали одними из богатейших в стране. Эстаж слегка качнул головой в ответ на собственные мысли, о которых невозможно было догадаться ни одному постороннему наблюдателю. Спрятанные глубоко внутри и надежно укрытые за внешней броней отточенных безукоризненных манер, они не выдали себя даже мимолетным проявлением в мимике спокойного лица.